документы и последние письма. Обращение к ОКВ после пленения. Генерал-фельдмаршал Кейтель. Лагерь для военнопленных. 15.05.1945 года. К офицерам, чиновникам, солдатам и служащим штаба Верховного Главнокомандования Вермахта. 15 мая в полдень по приказу Верховного Главнокомандующего союзными экспедиционными силами генерала Эйзенхауэра я переведен на положение военнопленного. Поскольку за 2 часа, остававшиеся в моем распоряжении до отлета в лагерь, у меня уже не было возможности попрощаться с моими товарищами, столь верно и самоотверженно трудившимися под моим началом в тяжелые годы войны, я испытываю настоятельную потребность сделать это хотя бы задним числом издалека. Преисполненный самой искренней благодарностью к каждому из вас в отдельности, я выражаю свою признательность всем вам не только за все проделанное и за доказанную вами верность и преданность мне, но также и за постоянное личное доверие. Лишь сознание возможности безраздельно положиться на всех моих сотрудников всегда давало мне силу исполнять свою трудную должность. И если мне удалось сформировать ОКВ и превратить его в образцовое рабочее содружество, постоянно сохраняя этот дух, то это отнюдь не моя, а наша общая заслуга. Мне тяжело навсегда покидать этот товарищеский круг. Став военнопленным, я вижу ожидающее меня судебное осуждение в качестве военного преступника. Мое единственное желание — избавить от такой судьбы каждого из моих прежних сотрудников. Примечание. В этих словах предварительно намечена та линия, которой фельдмаршал придерживался на процессе в Международном военном трибунале в Нюрнберге. Не защита, а изложение в той степени, в какой они были ему известны или становились известными фактических условий. Таково было содержание его показаний. Моя военная карьера закончена. Мой жизненный путь идет к завершению. До тех пор, пока ОКВ еще дозволено функционировать, обязываю вас выполнять как завещание мою следующую просьбу — отдать все свои силы до самого конца и употребить их наилучшим образом на службу Верховному Главнокомандующему Вермахтом гросс-адмиралу Дёницу во имя Германии. Кейтель, генерал-фельдмаршал. Примечание. Американский генерал-майор Рукс дал назначенному по завещанию Гитлера главе германского государства гросс-адмиралу Дёницу понять, что отстранение генерал-фельдмаршала Кейтеля от должности начальника ОКВ является временным, а его преемником следует назначить генерал-полковника Йодля. Последние письма из Нюрнберга. Вильгельм Кейтель старшему сыну. Нюрнберг. 12.01.1946 года. О моей судьбе ты еще узнаешь. Процесс будет длиться целые недели. Для меня суровое испытание нервов и моя последняя задача перед народом и историей. Примечание. Оригинал написан прописными буквами, чернилами, на бланке для переписки военнослужащих. Письмо адресовано полковнику Карлу Гейнцу Кейтелю. Вильгельм Кейтель доктору Отто Нельте. 21.05.1946 года. Примечание. В письме речь идет о рукописи, которую бывший командующий военно-морского флота, гросс-адмирал Редер, написал для своих воспоминаний, будучи интернирован в Москве, и которую представитель советского обвинения полковник Покровский пытался под наименованием «Документ СССР-160»